6.2. Изучение семейного фольклора. Еще одним важным аспектом изучения семейной истории и одновременно интересным домашним заданием клиенту является изучение семейного творчества, сказок, колыбельных, пословиц, поговорок, прибауток, которые использовались в быту, в праздничных застольях, в воспитании детей. Семейный фольклор представляет собой креативную дистилляцию семейного опыта, переработанного с течением времени и принявшего формы, которые легко можно вспомнить и рассказать, получив удовольствие. Все это передается из поколения в поколение, транслируя потомкам систему морально-нравственных ценностей, смыслов, идеалов в самых разных сферах жизни. Например, частое использование пословицы «опасенье – половина спасенья» свидетельствует о том, что в семье осторожность ценится больше, чем склонность к риску, и, следовательно, выработан паттерн сопротивления изменениям. А упоминание восточной мудрости «если дует ветер перемен, то строить надо не щит от ветра, а ветряную мельницу» отражает наличие в семье такой ценности, как стремление к развитию, к новым целям, следовательно, паттерна поощрения изменений. Изучение семейного фольклора включает в себя поиск ответов на вопросы. Какие истории жизни семьи рассказываются чаще всего на семейных торжествах или в моменты возникновения разногласий, споров, конфликтов? Какие пословицы, поговорки, яркие фразы часто используют члены семьи? Знаете ли вы их? Почему? Понимаете ли их смысл? Осознаете ли, какой месседж они несут в себе? Что из этих высказываний производит на вас наибольшие впечатления? Почему? Какой вклад в развитие семейного фольклора вы хотели бы внести лично? Какие интересные выражения или произошедшие с вами события достойны того, чтобы о них знали и помнили следующее поколение вашей семьи? Очень полезно завершить это исследование подробным описанием полученной информации, включающей осмысление тех речевых паттернов, которые отражают деструктивные убеждения, подлежащие преодолению. Санация речи, выпалывание из нее негативных по смыслу выражений является важной частью программы переобучения. Ведь наши слова отражают наши мысли, мысли формируют цели, а цели определяют качество нашей жизни. Мысль – цветок, слово – зависть, деяние – плод. На этой идее основаны методы саногенного мышления, получившие в последнее время широкую популярность. Сила мысли есть величайшая сила. О чем вы думаете, тем и становитесь. Ум – самый таинственный инструмент души, направляя мыслительный процесс на то, что является позитивным, человек может эволюционировать до невероятных высот. И наоборот, если ум человека направлен в сторону негативного, то такой человек может деградировать до самого жалкого состояния. Позитивное мышление означает такое состояние, когда ум не подвластен влиянию гнева, ненависти, алчности. Ум, занятый радостными и доброжелательными мыслями, готовый простить, создать гармонию и способствовать миру, такой ум является позитивным. Именно позитивный ум таит в себе секрет изменения к лучшему.